Ну и вечер, пробормотал я, пытаясь выглядеть невозмутимо. А ну, идем со мной, невежливо дернув за рукав куртки, строго приказал он. Принял за друга на беглеца, а сосед-то ловкач, он тут жил и все дырки в заборе знает и куда бежать тоже понимает, лучше, чем я или этот самый мент. Руки убрал, и представься, старшина, грубо на это сказал я, с силой вырвав рукав куртки из цепкого захвата. Я не при делах, и ваших терпил не знаю. Делах, терпил, вижу по оборотам речи и морде твоей бандитской, как ты не при делах, сопротивление не советую оказывать. Я боксер, могу и помять немного, грозится мент, вытаскивая наручники и одновременно пытаясь посмотреть, как там на улице дела обстоят. Я тоже боксер, Штыба фамилия, может, слышали, устало спрашиваю я, понимая, что старшине нужен хоть какой-то результат вместо сбежавшего соседа и силу он применить все равно попытается. Мне же драться с ментом не с руки, мало ли, вдруг и стволы у них есть. Вон и еще одна морда защитника порядка показалась в проеме калитки, а световое моргание и сирена явственно обозначили наличие лунохода поблизости. Свистишь, осекся мент и принялся внимательно разглядывать мою физиономию, что при свете тусклого уличного фонаря сделать было непросто, да и трудно узнать меня, мы же в шлеме на ринге выступаем. Но старшине, как ни странно, это удается. Эпическая сила, точно. Похож, документы есть, в доме. А что ты тут в Сочи делаешь? Теперь мужик задает вопрос уже не как служитель порядка, а просто как любопытствующий. Так сборы у меня, готовлюсь к соревнованиям в Норвегии. Наша делегация туда едет весной, на этот раз действительно свищу я в надежде, что он отстанет. Ладно, тащи паспорт, хотя не надо. Я недавно в советском спорте фото твое видел. Эх, жаль, ловкач этот убег. Отписывайся теперь. Почему упустили, с досадой произносит старшина и выходит на улицу, где заваруха подходит к своему логическому завершению. Всех гостей притона, ну, кроме Толика, повязали и уже заталкивают в бобик, чтобы отвезти, куда следует. Да, я напомнил сегодня прокурору об его обещании заняться моим соседом. Надо же, пары часов не прошло, а моя просьба почти выполнена. Вот это оперативность. Проводив взглядом милицейскую машину, захлебывающуюся сиреной, возвращаюсь в дом с единственным желанием, хоть немного поспать. Толян, спасибо, что отвлек мента, слышу я шепот соседа, который подкарауливал меня около сортира. Да подавись, спать мешаете своими разборками, недовольно ворчу я. Уехали они, к себе иди. Ох, грехи мои тяжкие. Чую, этот красноярец сдал нас, падла. Еще отыгрываться не хотел, гад, доверительно шепнул сосед мне на прощание. Я усмехнулся про себя, знал бы он, как близок к истине. Красноярец, да не тот, утром снова накупил у местной торговки всякой снеди. Яйца, пироги и парочку беляшей, жирных, горячих, с паром. После плодотворной тренировки и плотного завтрака, когда тело чувствовало приятную усталость, решил прогуляться до моря. Хотелось просто посидеть, посмотреть на волны, подышать этим особым морским воздухом. Потом, как по привычке, зашел в свою любимую кофейню. Местечко уже стало для меня чем-то вроде укромного уголка, где можно отвлечься от всех дел. Выпил крепкого кофе, почувствовал, как возвращаются силы, и решил, что пора двигаться дальше. Следующим пунктом был Сочи, вернее, автобусная остановка, откуда я должен был поехать в город. Надо навестить Димона. Он приютил мои покупки, и теперь пришло время их забрать, да и заодно узнать, как у него дела. «Ну чё, было с кем или нет?» – спросил первым делом физрук, едва я переступил порог. «Если и было, то точно не у меня», – ответил я. «Но ничего, я сегодня к другим девочкам собираюсь. Тут Уралочка на сборах, оказывается. Есть там у меня пара знакомых волейболисточек. Хочешь со мной, сама Уралочка? Эх, занятия у меня до 4 часов, еще один урок провести надо. А так, я не против. Ладно, подожду. Иди, свисти в свой свисток, соглашаюсь я. Зачем мне Димон? Да уж больно хищно вчера Юлька на меня смотрела, ну и машина у парня. А мне, честно говоря, уже надоело передвигаться на общественном транспорте. Думаю, предложить девочкам съездить ко мне на дачу. Баня, отдых, все как полагается, а потом Димка их обратно в гостиницу и отвезет. Такой вот нехитрый план созрел у меня в голове. А что? Всем должно понравиться. Едем в спортзал профсоюзов, что на Ленина, там проходит тренировка у Уралочки. К началу мы немного припоздали, Димку зачем-то дернули к завучу по учебной работе, вроде как, какую-то бумажку заполнить. Потом в общаге мой новый друг непременно решил сходить в душ, хотя насчет бани я его поставил в известность. В зал нас сначала не хотели пускать. Охрана смотрела на нас, как на очередных зевак, что пришли полюбоваться спортсменками. Но как только Карполь заметил нас и узнал меня, он махнул рукой охранникам, мол, пропустите этих. Видно, что он меня с той самой песни запомнил, давай, Уралочка, мочи. Когда мы здорово подбодрили команду, надо сказать, после того случая Карполь относился ко мне с уважением. Ну, а в мире спорта такое отношение чего-то достоит. Оказалось, что Уралочек в Сочи две, и обе выступают в чемпионате СССР. Зал просторный, одна команда играет, вторая силовые упражнения делает у стенки. Еще один тренер тусуется возле второго состава Уралочки, которая сейчас проводит между собойчик на площадке. Рядом со мной за всем этим делом наблюдает сын массажиста, пацану лет 5 от силы. Он с важностью, явно понимая больше, чем любой пятилетний, шепнул мне: «Это дядя Сережа там командует». Я глянул на площадку. Тренеру второй Уралочки, довольно молодой мужик, движения уверенные, наблюдает за игрой, не вмешивается по мелочам, но видно, что все держит под контролем. Очевидно, тот самый дядя Сережа, как его окрестил юный эксперт. Сейчас обе свердловские команды в лидерах чемпионата, но патронируются они разными предприятиями. Если основную, то бишь первую Уралочку, содержит мощный Уралтрансмаш, то вторую спонсирует оптико-механический, масштабом поменьше. Серега, хоть и в дружеских отношениях с Карполем, главным тренером первой Уралочки и сборной СССР, как тренер тому явно уступает. Сравнивать их бессмысленно. Карполь – это весовая категория топового уровня, и Серега до него не дотягивает. Да еще и кричит на своих подопечных. Видно, что нервничает, плей-офф уже на носу. Оказывается, в конце февраля у обеих команд намечаются важные матчи. Первая Уралочка будет биться с мощным ЦСКА, а вот второй команде выпала более скромная Заря из Ворошиловграда. Но даже с таким соперником Серега явно напрягается. Тренер второго состава против нашего с Димкой присутствия явно не возражал. Видно, мои заслуги в прославлении Уралочки ему известны. Он только мельком взглянул на нас, коротко кивнул и снова переключился на своих подопечных, продолжая командовать, периодически повышая голос. Видно было, что работа кипит, нервы на пределе, но наше присутствие его ничуть не смущало. Димка тоже вроде проникся атмосферой, хотя еще утром, наверное, и не думал, что окажется в эпицентре тренировочного процесса волейбольных чемпионов. А я, ну, я наслаждался моментом. Светка, ты деревянная совсем. Вон того модного поставь вместо тебя, и никакой разницы не будет. Вообще-то, я в волейбол играть умею, обиделся вслух я на это сравнение. Вижу, что и костюм сборной СССР у тебя, и кроссовки модные. Ну иди, покажи нам свое мастерство, то ли в шутку, то ли серьезно предложил тренер. Вот еще, была бы охота позориться, думала моя умная голова, пока бестолковые ноги уже несли тело к площадке. Играть я, конечно, умел, но на уровне, который был, ну, скажем, значительно ниже деревянной Светки. Примерно на уровне той самой уборщицы, которая сейчас вышла со шваброй подтереть влажные пятна на полу. И это не шутка. Не приходилось держать волейбольный мяч в руках со школы. Да и там не особо блистал. Я мог лишь надеяться, что мои кроссовки и костюм сборной СССР хоть как-то компенсируют отсутствие мастерства. Шутка ли, рядом волейболистки из Уралочки, элита. А я, значит, сейчас выйду и всем покажу, как можно эффектно опозориться. Давай на подачу. Покажи класс, выкрикнул Сергей с каким-то нехорошим азартом в голосе. В зале раздался легкий смешок, явно никто не ожидал, что я смогу что-то стоящее изобразить. Так, Шамина, с поля, на прием Острикова. Продолжал он, скомандовав замену так, словно дело было серьезное. Беру в руки волейбольный мяч и с сомнением смотрю на сетку. Она внезапно кажется выше, чем должна быть. Краем глаза замечаю, как и первая Уралочка, закончив силовую часть и переходя к заминке, получили возможность поглазеть на мой предстоящий позор. Валя и Юлька, разумеется, тоже смотрит, ехидно давя улыбки на лицах. Накатила не злость, скорее, раздражение. И в первую очередь на себя, зачем лезу? Подбросил мяч вверх и, не думая, врезал по нему со всей дури. Спортивный снаряд со страшной скоростью прошил площадку насквозь, и принимающая Острикова запулила при приеме его в сетку, причем сама от силы удара села на пятую точку. Залахнул. 1-0, невозмутимо произнес Сергей. Подавай. Я смотрю на мячик, который катится ко мне и думаю, что лучше, уйти победителем сейчас, или все-таки остаться и облажаться. Сергей, уловив мои сомнения, кричит. Стоишь правильно, но можешь еще сильнее подать. Конечно, вон он накачанный какой, буркнула уборщица, тоже наблюдавшая за игрой. Сила подачи зависит не от верхней части тела, а от ног. Для сильной подачи необходимо правильно переместить вес с задней ноги на переднюю, тут же опроверг ее тренер. Видно было, что тренерские принципы не позволяют ему игнорировать такие заявления, даже от уборщицы. И продолжил, показывая на себе работу ног. Левое бедро должно начать движение одновременно с левым плечом. Затем правое бедро создает ускорение, которое высвобождается правой рукой. А куда бить? Ну, по какой части мяча? Решил уточнить я, ведь наверняка есть свои хитрости и тут. Можешь попробовать чуть выше центра, но тут главное, хлесткий удар кистью, а у тебя он получился. Так что не мудри, просто повтори. Внимание, подача. Дды-ща-ща. Мяч с хлестким звуком ушел через сетку, и, не успев толком понять, что происходит, принимающая волейболистка снова отправила его прямиком в сетку. Самородок. Выдохнул пораженный Сергей. Еще. Тренер, смени меня, крикнула психующая Острикова. Ты же у нас лучшая, кого на прием поставить. Огрызнулся тренер. Видимо, у него это был воспитательный момент, заставить бороться до конца. Бда-ща-ща-ща. На этот раз ради разнообразия мяч улетел в бок и вверх, но с тем же конечным результатом. 3-0. Подача. Азарт в словах тренера можно черпать ложкой. Нихья себе. Вдруг в тишине раздался детский писклявый голосок пятилетки, так бесхитростно выразивший общую мысль. Глава 23. Длинноногие красотки. Шлепа-шлепают мячи. Заорал вдруг, что есть мочи Димон, которому я успел по дороге сюда напеть пару куплетов на свою голову. Давай, красавица, мочи. Тоже подколола меня наша принимающая, которая, к слову, красоткой совсем не выглядела. И дело не в лице даже, фигура у девушки, этакий правильный параллелепипед. Талии нет, сисек нет, задница и та плоская. Я решил проигнорировать подкол и продолжил подавать. Сергей явно не собирался меня наказывать, скорее, хотел посмотреть, как долго я продержусь. Но в этом теле у меня очень хорошая мышечная память, и раз сделав движение, могу его в точности повторить десяток раз подряд. Так и тут, поймав идеальный удар, я бил и бил до счета 8-0, пока, наконец, мяч не приняли и не переправили на нашу сторону площадки. Да еще так вышло, что я, поверив в себя, решил поучаствовать в дальнейшем розыгрыше, но позорно словил мяч руками. Это тебе не пионербал? Сморщилась и так кривоватая наличико принимающая. «Доиграйте сами», сконфузившись, я покинул площадку и отправился на трибуну. Похлопали олимпийскому чемпиону, неожиданно крикнул Сергей, и мне громко зааплодировали оба состава «Уралочки» и немногочисленные зрители в зале. Я оглянулся на Сергея, и он подмигнул мне с легкой ухмылкой. Видимо, несмотря на этот финальный фейл, я все-таки заработал себе уважение. «Ну ты дал, жаль, фотика нет, заснять». Поздравил меня с успешным дебютом в волейболе физрук. После тренировки нас нашли Валя и Юля. Я представил девушек своему товарищу, и надо сказать, Юлька вроде бы оценила подтянутость и молодость физрука. Она бросала на него такие взгляды, что сразу стало понятно, парень ей приглянулся. А уж наличие собственной машины у учителя, похоже, добавило ему дополнительных очков в ее глазах. И хоть в гостиницу девчонки все равно поехали на командном автобусе вместе со всеми, но к идее сделать сейшин у меня на даче отнеслись благосклонно, тем более, завтра им предстояло улетать в Москву, и тренировок больше не будет, самое время расслабиться перед отъездом. Мы же с Димоном поехали следом, зарулив по пути в местный Капторг и прикупив для вечера колбаски, соленья и пару бутылок вина, так что девочки, которые взяли с собой банные принадлежности, и, как я понял, запланировали остаться у меня с ночевкой, нашим выбором остались довольны. Что тут пить? Успокаивала себя, или, может, подругу Валька. На дачу прибыли уже затемно. Я затопил печь сначала в доме, затем в бане. Димон в это время пытался хозяйничать на кухне. Ничего, конечно, особенного он изобразить не смог. Так, порезал колбасу крупными ломтями. Ой, иди уже Юльку развлекай. Я сама, пренебрежительно произнесла Валентина и, отняв нож у моего приятеля, начала поджаривать хлеб для тостов на сковороде. А ведь так действительно вкуснее. Кроме бутеров, умелая хозяйка шустро сварганила яичницу с сыром, порезала купленную мною еще позавчера на рынке зелень и красиво фигурно нарезала яблоки. Ну, золото, а не хозяйка, на таких вот жениться надо. А неплохо ты тут устроился, произнесла Юлька с полным ртом, набитым купленными деликатесами, пока Валя блуждала в потемках по моему двору в поисках уличного сортира. Уютно потрескивал огонь в печке, длинные Юлькины ноги благосклонно лежали на Димкиных коленях, отчего местный ловелас выглядел вполне счастливым. Да и у нас с Валькой все сладилось. За 3 часа, что мы были здесь, успели уже 2. Сначала в баньке, потом в доме, когда Димка с Юлькой ушли париться. А они там, судя по всему, не просто парились, об этом несложно было догадаться по их довольным физиономиям, когда они вернулись. Бля-я-я, истошно вопя, в дом забежала моя подруга. Там мужик около туалета меня подкараулил. Толя, я испугалась. Не может быть, резво соскакиваю с удобного кресла и на ходу накидываю куртку. Однако, может, навстречу мне со стороны сортира шел мой сосед Толик, и держался он за лицо одной рукой, подвывая на ходу. Тезка, ты прихел, возмущаюсь я, чего ты опять у меня на участке забыл, я тебе по рогам сейчас дам, уже дали, злобно сказал Толик и отнял руку от лица, показывая ярко-пунцовую щеку. Так это твой знакомый, вскинулась Валька, выскочившая во двор за мной следом. Я пописать пошла, а тут он вышел из кустов, извращенец. Ну я, испугавшись, и врезала ему ладошкой, а удар у меня, сам знаешь. Ситуация была скорее комичная, чем угрожающая, и я с трудом задавил в себе шутку про то, что подруга могла бы заодно и покакать, ведь удар у олимпийской чемпионки по волейболу, пусть и не по мячу, а по роже соседа, наверняка вышел мощный. Но Валька бы шутку не оценила, и уже пострадать мог бы я, а Толик ему сейчас точно не смешно. Однако, вопрос тот же, ты что тут пасешься около туалета и девушек моих пугаешь? Да откуда мне знать, что у тебя девушки? Я думал, что это ты, друг, говорю, и хрясь, мне прилетело по роже. Спокойно, Ипполит, спокойно, успокаиваю я сам себя и в очередной раз спрашиваю соседа, что, ты, тут потерял? Так опять там меня ищут, вот и решил тут переждать. Ключ от калитки давай, и не ври, что у тебя его нет. Как-то же ты сюда попал на участок, требую я. Да на, я думал, мы друганы, есть что холодное приложить? Пострадавший друг спорить со мной не решился. Он и раньше меня побаивался, а после того, как увидел, что нас двое, и вторая бьет как бы не сильнее, чем я, вообще стал тих и покорен. Словно в подтверждение его слов на улице заурчал, чихая, как пудель, автомобиль, а судя по сполохам света на темной улице, это была точно не скорая или пожарка. Дурачье, конечно, Толик на раз-два убежит. Этих недоделанных сыщиков за версту видно и слышно. Уехали уже, намекаю гостю, что пора бы честь знать. Но тут Толика вырвало. Он покачнулся и, на миг потеряв сознание, стал падать на землю. Еле успел его словить, а ведь у мужика сотряс. Беру назад свои слова насчет отличной жены из Валентины. Хозяйка она, может, и умелая, а ну как чего ей не понравится в семейной жизни, эдак она будет все проблемы решать подобным образом. В больничку ему надо. Сейчас Димку попрошу отвезти, испуганно запричитала членовредительница. Да не надо, на мне как на собаке заживает, испуганно отказывается сосед. Действительно, отлежится дома, и все хорошо будет, поддержал я побитого, так как мне, откровенно сказать, плевать было на его состояние. Знаете, такой черствости я от Анатолия не ожидала, надула губы Валька, рассказывая в доме уже Юльке с Димкой про случившееся. Да ты что, нельзя, вдруг медики в милицию доложат, а формально-то ты травму нанесла человеку, дело заведут на тебя, а нанесение телесных повреждений... Простодушный Димка высказал интересную мысль. Как это мне самому такой мощный аргумент в голову не пришел? Досадую про себя я. Ах, моментально поверила им не менее наивная Валька и, потерев большой и указательный пальцы друг от друга, смущенно предложила. Толя, а может этому извращенцу дать? Чего? Возмущенно протянул я, неверно истолковав подругу. А что, рублей 25 у меня с собой найдется, но я думаю, надо добавить. Займешь? Пояснила свою мысль девушка. Да не пойдет он ни в какую милицию отдать, я могу пару раз ему по печени, разве что, решительно отказываюсь я. Нет, я все-таки дам. Валентину, желающую побыстрее отмазаться от дела о побоях, было не остановить, и она почти бегом вылетела во двор. «Ох, грехи мои тяжкие!» — вздыхаю я и тороплюсь за Валькой. Как на грех в темноте споткнулся о свои же калоши и чуть не пропахал носом землю, давая возможность Валентине умаслить гада деньгами. «Чё, не взял?» — сталкиваюсь с торопящейся назад волейболисткой. «Я за паспортом!» — бросила на ходу Валька и, отпихнув меня с дороги, заскочила в домик. «Паспорт зачем-то? Она что, замуж собралась за него?» Всего-то минуту пообщалась с уголовником этим без меня, а тут уже такие важные документы понадобились. Без паспорта никак, оказалось, никак. На моего приятеля в этот момент надевали наручники два молоденьких мента-стажера. Ну, а кого еще могли оставить на ночь сидеть в холодном доме? Все, отбегался наперсточник и картежник, понял я. Не такие уж и глупые в Сочи милиционеры, они оставили в домике засаду, и если бы Толя решился на посещение травмпункта, то засада просидела бы зря, но Толя решил отлежаться в доме и оказался неправ. Валю служители порядка отправили за документами, как якобы понятую. А вот и второй понятой. Обрадовался мне один из ментов. «Парень, документ есть какой?» «Нету». «Вам зачем понятой? Обыск будете делать, а ордер есть?» «Умный больно», — буркнул парнишка, будучи явно не в восторге от моих вопросов. «Просто личный досмотр. Все равно пока машины нет». «Ждем, когда приедет, а обыскать обязаны, вдруг что запрещенное имеет, или...» Тут он почему-то перешел на шепот, наклонившись ко мне поближе, «вообще оружие, да потом впишем кого-нибудь». «Одной девчонки хватит», — лениво произнес его напарник, явно не спешивший к соблюдению формальностей. «У него сотряс, заблюет вам всю машину», — решил предупредить я. «Это он, что ли, тебя?» Мент обернулся к мрачному Толику, посаженному на корточки. «Нет, я сам», Толик правильно понял мой многозначительный взгляд. Тут вернулась возбужденная приключением Валя с паспортом. Не знаю уж, зачем она его с собой таскает. И стажеры стали обыскивать Толика, не найдя, впрочем, в карманах ничего интересного, кроме пачки сигарет Прима и какой-то фотки. Мельком бросив на нее взгляд, я увидел знакомое лицо. Липовый директор совхоза Фрол позировал в ресторане с какой-то музыкальной группой, вероятно, модный здесь. «Это что за ансамбль?» – спросил я у Толика, так как менты внимания на фотку не обратили и положили обратно в карман. «Из Липецка. Были тут на гастролях в январе, забыл название. Кстати, солиста нашего сочинского взяли к себе, Гриша. Липсередзе, вроде», – охотно ответил Толик, который уже окончательно оклемался от Валькиного удара. «Не Липсередзе, а Липсвередзе». Поправил тоже, по-видимому, любитель музыки в погонах. «Это Лепс, что ли?» Пришла мне в голову догадка. Но узнать в парнишке на фото будущую звезду было невероятно трудно. «Ну, можно и таким погонялом назвать», — усмехнулся Толик. «Вот бы Стаса Михайлова найти», — припомнил я еще одну знаменитость, тоже выходца из Сочи. «Кого? Брат у меня двоюродный Станислав Михайлов, только он служит сейчас. Дурак, училище летное бросил», — удивил меня мент. «Он тоже музыкант. Самоучка, правда, на гитаре играет и поет неплохо. Тут прибыл, наконец, Бабон, и мы с Валей вернулись в дом продолжать начатую вечеринку, где, кинув и проиграв жребий, отправились спать наверх в мансарду, оставив теплую печку и кровать Димке с невозмутимой Юлькой. Утром, как по заведенному ритуалу, купили свежеощипанную курочку и неизменные пирожки с беляшами у местной приходящей торговки, и Валя подтвердила свое реноме хорошей хозяйки, ловко разделав и поджарив на сковороде птицу. После плотного завтрака мы погрузили девчонок в Димкину машину и отвезли в гостиницу. Прощания были недолгие, все-таки это были не те встречи, о которых долго вспоминаешь, но все прошло на хорошей ноте. Я вообще неплохо тут время провожу, и приятели появились даже. А вот и один из них, Толян, причем прилично пьяный. «Что, отпустили?» Участливо спрашиваю я незадачливого соседа. «Ага, штраф влепили за проживание не по прописке, и все. За мной криминала нет», — хвастается довольный сосед. «Слушай, я тут случайно слышал, что ты недавно в ресторане кого-то мордой в салат положил». Глава 24. В голове родилась мысль, а не посмотреть ли мне на молодого Липса, раз уж Стас Михайлов якобы сейчас отдает долг родине. Забегая вперед, скажу, что я все же посетил тот ресторан, где пел свои романсы Григорий, но тот, к сожалению, уехал в Москву с этой самой липецкой группой, в которой он состоит уже больше года, как оказалось. И что самое интересное, эту группу пригласил на прослушивание некий английский продюсер. Точнее, не так, пригласил он, по рассказам местных ресторанных лабухов, более 30 групп, но выбрал для гастролей по Англии именно ту, в которой сейчас поет Гриша. Ладно, я большим фанатом рюмки водки на столе никогда не был, хотя его известный хит про Лондон сумел припомнить почти полностью. Мысли о том, чтобы украсть шлягер и прославиться, не возникло. Тем не менее сел вечером и старательно записал все, что всплыло в памяти. Заодно попытался, наморщив лоб, припомнить творчество других популярных в будущем групп. Но в голову настойчиво лез один лишь Шнур. Певец, конечно, харизматичный, с зашкаливающей энергетикой, но для текстов его песен время, увы, еще не настало. Тем не менее с удовольствием напеваю, намывая в доме полы. Я день рождения не буду справлять. Все зе, ло, пц, н и краткое, б, де. Как я не ленился, но хозяйственные дела сами себя не сделают. Кроме того, что перемыл все полы, перестирал все свое белье, приготовил куриный бульон на завтра, я еще и выкинул накопившийся мусор, хотя идти пришлось далековато, баки стоят почти на выходе из садового общества. Утром после зарядки стал размышлять, чем бы еще можно развлечься в это время на курорте, и неожиданно понял, что очень соскучился по Красноярску, по его трескучим морозам, по своей уютной квартирке, по друзьям, даже по работе. Рвануть обратно, эко меня штормит. Пожалуй, узнаю за билеты. На самолет, конечно. Поездом неохота 4 дня трястись в плацкарте. Хотя, если билет в СВ приобрести, по итогу все-таки купил билет на самолет. Правда, прямого рейса в Красноярск нет, и лететь придется через Москву. На обратном пути зашел на переговорный, набрал свою секретаршу Аню, мало ли, может, что срочное на работе. И, конечно же, не забыл позвонить домой родным. Пользуясь случаем, мама Вера похвасталась полученными недавно водительскими правами и намекнула на необходимость покупки в семью второй машины. Я ей что, машину обещал помочь приобрести? Во всяком случае, именно такое у меня сложилось впечатление по разговору. Бабушка же моя пребывала в печали. Коровка наша заболела, даже ветеринара пришлось вызывать, но вроде шансы на выздоровление у любимой кормилицы неплохие, а на работе сплошная рутина. Все обсуждают вывод войск из Афганистана и поступившие, наконец, в крайком финансирование для достройки нового здания. По словам Анюты, люди выражают недовольство последним фактом, говорят, что наше старое здание куда как лучше, а в новом уж очень маленькие кабинеты для рядовых сотрудников. 8 квадратов на двоих, ну куда это годится, и помещается в них два стола, стулья и пара шкафов. Как бы не побили меня по возвращении из отпуска, ведь уже все в курсе, что именно Штыба выбил финансирование, и благодаря его неустанной заботе люди теперь будут сидеть друг у друга на головах. На самом деле им бояться нечего, уже скоро не будет никакого крайкома, как и самой КПСС. В субботу 18-го у меня намечено важное мероприятие, посещение какой-то там горной туристической базы. Не смог отказаться от приглашения прокурора. Причем он как гостеприимный человек предложил мне на выбор несколько вариантов. Ваши, Кудепсте, Дагомысе и еще где-то. Хвастался своими возможностями, вполне вероятно, ведь товарищ про меня и мои связи в курсе, так что я ему интереснее, чем он мне. Я ответил, что не разбираюсь, где лучше, в космосе или рассвете, главное, чтобы было тихое местечко с красивой природой. Утром за мной заехала «Волга», причем не прокурорская, а милицейская. Хмурый водила недовольно бросил, что ему приказано отвезти меня на базу и еще по пути заехать куда-то там и захватить мясо для шашлыка. Оказывается, прокурор с друзьями с пятницы уже на базе отдыхают. Ну и правильно, чего вечер терять. Я не в обиде, что они переиграли, тем более водила сказал, что за мной в пятницу заезжал, но я еще не вернулся с прогулки по набережной. Понравилось мне по темноте вдоль моря шляться. Кроме мяса, которое пришлось таскать мне, нас нагрузили зеленью и овощами с теплицы, а также ящиком пива. Наверное, за пятницу отдыхающие на базе уже все съели и выпили без меня. По приезде на базу первое, что увидел, вереницу советских туристов, отправляющихся по горному пешему маршруту. Сразу вспомнилась комедия «Спортлото 82», тем более, ворота уж очень похожие на киношные. Отдыхающие встретили меня очень радушно, но почему-то сразу рванули к ящику с пивом, который тащить из машины опять же доверили меня, человечище. Было единодушное мнение пятерых мужиков обо мне. А компания подобралась непростая. Кроме давешних подполковников и прокурора, тут был, например, второй секретарь сочинского горкома КПСС, с которым меня сразу же познакомили. Жаль, Толя, только до завтра тут, на базе, зависнуть можно, ведь 19-го финал конкурса. Пьяно жалуется Петр Евгеньевич. Мы на небольшой горной базе, принадлежащей профсоюзам. Здесь все пропитано особой атмосферой. Во-первых, база утопает в снегу. В Сочи-то снега днем с огнем не сыщешь, а тут, полчаса езды, и ты уже в настоящей зиме. Перепад климата взбивает с толку. Еще утром ходил по пляжу в рубашке, а теперь вокруг сугробы. Но эта контрастность даже подстегивает, словно переживаешь два сезона за день. Во-вторых, здесь такая тишина, что хоть ложкой черпай. Ни грохота машин, ни городского шума, только чистое, звенящее спокойствие. И, конечно, третье, природа, с величием возвышающиеся горы и леса, наполненные свежестью. В общем, дух захватывает от такой красоты. Здесь, помимо небольшой двухэтажной постройки, где всего-то два десятка номеров, есть также столовая, баня и бильярдная для любителей покатать шары. А еще на территории стоят забавные треугольные домики, похожие на сказочные терема, в таком и буду ночевать. Если повезет, может и не один. Среди персонала базы я уже заприметил симпатичных сотрудниц. И одна из них, Марина, красотка лет 25, тоже медик, как и Катя. Фигуристая блондинка в белом халате, только жаль, не коротком. Девица уже успела оставить свой след в моей памяти, одарив авансом в виде легкого поцелуя. Что ж, интрига завязана, посмотрим, как дальше сложится. Сидим вечером в столовой, в отдельном кабинете. Нас, мужиков, шестеро и три женщины. Подполковники на особицу что-то обсуждают между собой, не допуская в разговор посторонних. Надеюсь, не заговор против советской власти готовит. Мы же, сидя за другим концом стола, беседуем с прокурором и вторым секретарем о жизни. Разговор простой, можно даже сказать, душевный. А что за конкурс? Между делом спрашиваю я собеседников. О, это очень интересное мероприятие. Уже три недели как у нас в Сочи проходит настоящий конкурс красоты. Я в жюри, и завтра финал, с гордостью отвечает прокурор. Вот так совпадение, оживился я. Я ведь тоже был в жюри подобного конкурса у нас в крае. Более того, по большому счету, я первый в стране организовал конкурс под названием «Комсомольская красавица». И я с упоением рассказываю о своем, как мне кажется, удачном опыте, стараясь добавить побольше деталей, чтобы выглядело более убедительно. Вижу, как к разговору прислушивается медсестра с базы, ее заинтересованный взгляд не ускользнул от меня. «У меня сестра завтра выступает в финале, младшая», — пояснила она свой интерес, чуть смутившись. «Это кто такая?» — заинтересовался Петр Евгеньевич. «А у меня карточка ее есть», — обрадовалась Марина и, порывшись в кармане халата, достала фотографию. «Интересная девушка», — сказал он, кивнув с явным одобрением. «В предыдущих конкурсах неплохо себя проявила. Все шансы на призы у нее есть», — обнадежил Марину Петр Евгеньевич. «Надо обсудить с коллегами, как бы помочь ей в финале. И судя по тому, как загорелись глаза у Марины, ночевать один буду не я, а этот член жюри. И, замечу, мне Маринина сестра совсем не понравилась. Если кто и красотка, так это медсестра базы, а ее младшенькую даже хорошенькой не назовешь. Второй секретарь же, невысокий и грузный мужчина, находится под надежной опекой двух теток средних лет, возможно, своих подчиненных. На меня эти две матроны особого внимания не обращают, все их внимание достается шефу. Ясное дело, следят за ним, обеспечивая тому комфорт на отдыхе. Петр Евгеньевич, кстати, отлично играет в бильярд, и нет, ему не поддаются, как могло бы быть, дядя и сам умеет. А стол тут, говорят, дорогой. Шашлыки готовил специальный человек, балагур и весельчак-абхазец Гамлет. К столу его не позвали, как и местную врачиху Марину. Я сам ее притащил, несмотря на возражения девушки. Думал, да что уж теперь, пусть кудахчет с прокурором. Тут заметно четче соблюдается субординация, и дистанция между властью и народом видна без микроскопа. Нет, у нас с Шениным тоже понебратство не замечено, даже со мною, молодым. А дистанцию с этим местным портократом держат, да, наверное, из-за его подтянутого и серьезного внешнего вида, четкого командного голоса и немалых связей. В воскресенье возвращаемся обратно. Марина, конечно, ко мне ночью не пришла, а по Петру не видать, было чего у них или нет. Я же, разумеется, интересоваться не стал. Сразу едем в сочинский дом моделей на финал, хотя он только с 12 будет проходить. И первые же девушки-участницы, которых я встретил, оказались моими знакомыми. Лилия и Мари действительно работают тут моделями. Надо же, не соврали. Толя, привет. Облапала меня рыженькая Лиля, а я уже расстроилась, что больше не увижу тебя красивого. Ну, ясно, дел у тебя много. Трудишься, наверное, в поте лица. Идем в буфет, я тебя покормлю. Вижу, не доедаешь. Я застыл, пытаясь сообразить, когда это я много трудился, не доедал. А самое главное, почему это в глазах девушки я вдруг стал красивым. А потом понял, девчонка говорит это не для меня, а для своих подруг. Ну как же, я зашел в дом моделей вместе с председателем жюри конкурса, и тот меня между делом познакомил с директором этого заведения Валентином Сергеевичем, причем представил меня ему в дружеской манере. Получается, что я, вроде как, человек, которым можно и похвастаться. Тем более Лиля помнила, как лихо заступился за меня в ресторане прокурор. Ну, покушать я всегда не против. Согласился я с предложением Лили и кивнул ее подружке. «Привет, Мари. Вижу, Анатолий, ты в надежных руках. Как освободишься? Приходи, подготовим тебе почетное место в жюри». Пошутил или не пошутил, прокурор. Замечаю, как взгляды на меня девиц, стоящих рядом с Лилией и Мари, стали пристальными и откровенно хищными, так что я заторопился за своей знакомой на второй этаж, где, видимо, и располагался буфет. А вот пожрать тут особо нечего. Бутерброды, в том числе с красной и черной икрой, нарезка сырная, какие-то пироженки, ну и выпивка. Пить мы, разумеется, не стали, заказали пару бутеров и чай. «Слушай, а ты чего не участвуешь?» – добродушно спросил я, любуясь красавицей, сидящей напротив. «Ха, так мне 26 уже, а в конкурсе до 25 лет включительно можно. Перестарок я», – весело пояснила та. «Ерунда какая, у нас в Красноярске и замужние участвовали. Сегодня что будет? Дефиле в купальниках? Ага, придут посмотреть сластолюбцы. А тебе твой старший товарищ ничего про конкурс не рассказывал? Ну, о том, например, кто там победить может. Если смотреть по табелю о рангах, то старший товарищ, это я, а победит, думаю, самая красивая и достойная». Дипломатично ушел я от ответа, попутно не упустив случая прихвастнуть. «Толя, привет, можно с тобой поговорить?» Вдруг раздался голос за спиной. На меня смотрела Катерина, та, что сбежала от меня к липовому актеру. И вид у девушки был несчастный. Глава 25. «Это срочно, как дела-то у тебя?» «Подругу из больнички выписали». Повернулся я к Кате с нарочитой неохотой, хотя, признаюсь, внутри меня разбирало любопытство. Девушка выглядела просто великолепно. Длинное сиреневое платье в пол, сложная прическа, которая явно требовала усилий, аккуратные сережки с камушками и минимум косметики. Не хуже, чем местные конкурсантки, которые то и дело шастали туда-сюда по коридору, готовясь к финалу. «Да выписали, да, срочно. Я хотела с тобой поговорить насчет того вечера в ресторане», — твердо ответила Катя, одновременно пристально сверляв взглядом мою спутницу. «Ну, говори, или секретное что-то?» Уступаю я, отходя к окну, где нет людей. «Можешь поговорить со своим товарищем, чтобы моего друга выпустили из милиции?» Не стала ходить вокруг да около Катя. Так его поймали все-таки. Не смог скрыть я своей радости. «А почему ты за него заступаешься? Он, думаю, не актер, а жулик какой-то, иначе чего бы стал убегать? Актер, правда, не сильно известный, а убегал, ну, не знаю, испугался. Наркотики поди с собой были?» Якобы сочувственно спросил я. Катя на мгновение замялась, огляделась и, понизив голос до едва слышного шепота, призналась: «Доллары. Понимаешь, я сама их ему хотела дать, повезло, что не успела, поэтому и прошу за него». Она говорила быстро, словно боялась, что ее перебьют. «Купила баксы у нас в санатории. Только ты никому», — прошептала девушка, чуть подступив ближе, — «да и я не признаюсь, в тюрьму неохота». Это было похоже на правду, с долларами в СССР сейчас не шутит, особенно если они неофициальные. «Допустим, а я что могу сделать? И вообще, что предъявляю к твоему знакомому, за что задержали? Валюту он, надеюсь, выкинул, сначала за оказание сопротивления, или что-то в этом роде, а сейчас хулиганство шьют. В понедельник суд». «Хулиганство — это, конечно, не валютные махинации, но на работу сообщат. Еще и 15 суток дадут. А он мне предложение сделать вот-вот должен был. Ну, я так думаю. Нельзя ли отпустить, или штраф там какой-нибудь выписать? Не мне тебе советы давать, но если этот тип до свадьбы руки распускает, то зря ты с ним связываешься, наставительно менторствую я. Много ты понимаешь. Вспыхнула Катя, и ее глаза сверкнули обидой. Что, мне всю жизнь чужие спины мять, а у него квартира в Москве? И вообще, продолжил я, нахмурившись, завязывала бы ты с незаконными делишками. Не пристало советской комсомолке в такие махинации лезть, с валютой связываться. Да ладно тебе с комсомолкой, пробормотала она, отворачиваясь, будто пытаясь скрыть смущение. Все сейчас что-то мутят. Толя, ну что тебе жалко? Хочешь, когда он уедет, я опять у тебя поживу? Просительно заглянула мне в глаза бывшая любовница. Ладно, поговорю с Петром Евгеньевичем, что можно сделать. Но учти, наступаю своей совести на горло. И это я сам в понедельник улечу, так что без благодарностей твоих обойдусь. Спасибо, Толя, обняла меня Катя, на секунду прижавшись всем телом, вызвав острое сожаление о том, что покину я Сочи, скорее всего, раньше, чем ее актеришка. Потом благодарить будешь, и не связывалась бы ты с криминалом. Зал Дома моделей был забит до отказа, зрители с нетерпением ждали финальных конкурсов, литературного и, конечно же, дефиле в купальниках. Атмосфера накалялась, как перед важным футбольным матчем. Петр выполнил свою угрозу и посадил таки меня в жюри. Разумеется, голосовать и выбирать победительниц мне не доверили, но прокурор, очевидно, повлиял на голосование, так как победила та самая неприглянувшаяся мне сестричка Марины с базы. Как я понял, летом ей предстоит поехать на конкурс красоты в Москву, и будет она там бороться уже за звание мисс СССР. Я сидел рядом с Лилией, которой неохотно нашли место, просто добавили в проход стул, как будто она была здесь случайной гостьей. Лиля, впрочем, чувствовала себя вполне комфортно и тут же принялась теребить меня вопросами. «А что от тебя эта девушка хотела? А откуда у тебя в городе столько знакомых? А чем вечером занимаешься?» Вопросы сыпались один за другим, как из рога изобилия. И, наконец, она добавила, словно невзначай, «Петер и Барут сегодня пригласили нас в гости. Хочешь с нами?» Я усмехнулся и спросил прямо, «А что у тебя с этим словенцем? Он тебе нравится, Петер? Он, кстати, то же самое спрашивал про тебя. Мне кажется, он слишком легкомысленный, а вот Барут, другое дело. Повезло Маре. Ты извини, я отойду, мне поговорить надо», сказал я Лилии, встав с места и направившись к прокурору. «Петр Евгеньевич, хотел у вас узнать про того парня, который сбежал в ресторане. Не поверишь, он и в самом деле актером оказался», сообщил прокурор с нескрываемым удивлением в голосе. «Чего бежал, не сказал, мол, выпил лишнего. В понедельник выпишут ему штраф за мелкое хулиганство. Ну, да шут с ним, не обеднеет он от десятки». Петр Евгеньевич махнул рукой, как будто это было дело давно решенное. Я облегченно выдохнул. Все оказалось куда проще, и Катина просьба не потребовала особых усилий. «Ты скажи, как тебе наш конкурс? Впечатляет?» — продолжил прокурор, сменив тему с довольным видом. «Ты на банкет собираешься? Будет и банкет, это у вас хорошо продумано. У нас в городе такого не было, но я, пожалуй, откажусь, завтра улетаю, вещи собрать надо, то да сё. Да, совсем забыл, мы твоего соседа Анатолия отпустили пока, но приглядываем за ним, а завтра планируем брать наперсточников на рынке всех сразу». Я хмыкнул. Толик уже не раз выкручивался из передряг, но его история явно была на грани. Впрочем, прокурор внезапно сменил тему и наклонился ко мне, почти касаясь уха. «И еще у меня к тебе небольшое дельце есть», — начал он с доверительной интонацией. «Один мой родственник, молодой паренек, москвич, историк по образованию и вообще большая умница, загорелся идеей создать, ни много ни мало, а самую настоящую биржу». «Биржу?» — удивился я такой неожиданной смене темы беседы. «Ты дослушай», — неправильно понял мое удивление прокурор. «Все по закону, конечно, будет, это не буржуазные биржи, но у нас в стране, сам знаешь, есть проблемы с обменом товаров, цены не всегда адекватные бывают, и в результате дефицит повсеместно возникает, и тут биржа может помочь». Прокурор замолчал, давая мне возможность осмыслить услышанное. «Я, конечно, не против биржи, как мог подумать Петр Евгеньевич, только мне казалось, она будет создана значительно позже, после развала СССР. Но почему бы не попробовать обогнать время? Так, и чем я могу быть полезен? Насколько я знаю, с предсовминой РСФСР у тебя хорошие отношения. Устрой моему Костику встречу с ним, ну или с кем-то из его замов. В принципе, я могу. Но когда? Я завтра в Москве буду, а товарищ Власов сейчас за границей находится, в ГДР. Да это не горит, замахал руками проситель. Ну если не горит, то я бы сначала сам с вашим родственником пообщался. Сможет он завтра в Домодедово подъехать? Я ведь в Москву часто летаю, а если депутатом изберут, то может быть еще чаще бывать буду. Конечно, сможет. От души спасибо. И для меня хорошее дело сделаешь и для страны. Так что насчет банкета, девушки там будут, ух, благодарю, но я уже приглашен в гости к двум югославам. Ну, сам смотри, Петр хлопнул меня по плечу и добавил, мой и рабочий, и домашние телефоны у тебя есть. На связи, значит, вон твоя подружка крутится. Ну та, которую ты спасал, встретила мое возвращение Лилия. Подожди 5 секунд, на пару слов отскочу и вернусь. Во сколько нас ребята звали? И куда? В гостиницу? Нет, не в гостиницу, замялась Лиля. Ты иди, я подожду. Странная она, зачем звать меня, если встреча, скорее всего, двое на двое планируется. Может, для того, чтобы подстегнуть своего воздыхателя к более активным действиям, но я бы с ребятами пообщался с удовольствием, тем более, к пахару у меня есть одно дельце. Ну что, Толь, что он сказал? Взволнованно спросила Катя, увидев меня. Все нормально, штраф выпишут только. Да нет, за ним ничего особенного, но ты все-таки будь. Спасибо, перебила Катя и, не дав закончить, бросилась ко мне на шею. Наверное, от избытка чувств. Но тут же, словно опомнившись, добавила, и это я случайно слышала, Миша с кем-то говорил насчет тебя, что, мол, хорошо бы тебе морду набить, нет, ну нормально, да, она только что меня благодарила за помощь, и тут же, не моргнув глазом, говорит, что ее жених собирается меня избить, и после всего этого у нее хватает наглости еще и просить меня о какой-то протекции этому типу, ему отказали, видя мое искреннее возмущение, торопливо произносит Катя, ну, я побежала, пока-пока, Катя упорхнула, а я, еще не до конца отошедший от возмущения, вернулся к ожидавшей меня Лиле, все, теперь я твой, только, наверное, нужно взять вина или чего-нибудь еще, чтобы не с пустыми руками в гости идти, так куда мы идем, в баню, смущенно призналась девушка, подзавис в растерянности я, ты не подумай, ничего такого мы не планируем, просто там место хорошее, кроме парилки есть бильярд и видик свой, а еще бассейн, это целый банный комплекс, а еду там из ресторана ребята закажут, такая услуга есть для иностранцев. Слушай, а это удобно? Ну, я не помешаю, вы там 2 на 2 будете, а я, получается, 3-й лишний, или ты ревновать его хочешь заставить? Нет, не 2 на 2, там будут 3 девушки с нашего дома моделей, и еще один иностранец, вроде бы как из Швеции. Так, может, Димона позовем, вспомнил я про физрука, будет как раз 5 на 5, лучше не надо, он настойчивый слишком, 2 раза уже меня подкарауливал, поморщилась модель, у нас час времени, Барут заедет за нами сюда на такси к 4, идем опять в буфет, есть предложение получше, тут банкет организуется для участниц и членов жюри, знаю, она спустит, нас пустили, в просторном зале, который, судя по всему, был предназначен для каких-то собраний или официальных мероприятий, уже стояли накрытые столы. Около 20 конкурсанток сидели вперемешку с примерно таким же количеством мужчин. Причем мужчины, как можно было догадаться, были далеко не простыми гостями. Вон, вижу 2-го секретаря, а вон подполковник милицейский. Не иначе они вместе вернулись с базы. Меня и Лилю заметили и под недоуменные взгляды подавляющего большинства собравшихся усадили на центровые места. Слева от меня сидела симпатичная полноватая Матрона лет 40, смотревшая на меня с нескрываемой симпатией. Тут, скорее всего, ей понравились не мои связи, откуда ей о них знать, а мое богатырское сложение. Буженины под коньячок, молодой человек, меня Фимой зовут, не обращая никакого внимания на молодую конкурентку в лице Лили. Сразу по-понебратски обратилась ко мне толстуха, да с удовольствием, как не выпить с такой красивой женщиной, Лиль, а ты чего тут, шепотом спросила мою временную подружку какая-то красотка с короной на голове, вроде как 3-я мисс с города Сочи, очевидно, это была конкурсантка-модель, И с Лилией они знакомы. В баню ехать я все же отказался. Зачем? Ведь Барут собирался приехать сюда, на банкет, и это давало отличный шанс пообщаться с ним прямо здесь, не покидая удобного места в центре зала. А в баню мне не так уж и хотелось, не мой формат на сегодня. Да и зачем, если здесь полный цветник, девушки, одна краше другой. Кроме того, завтра мне нужно было улетать, и в голове крутились мысли о том, что пора бы привести домик в порядок, чтобы не было стыдно перед его хозяином. «Ах, как приятно слышать от такого мужчины комплимент», — расцвела Фима, наливая мне в рюмку что-то ароматное. Она с каким-то хозяйским рвением самолично положила мне на тарелку мясо и сыра, не забывая улыбаться и явно наслаждаясь моим вниманием к своей особе. Мы просидели так около часика, не торопясь, пока банкет постепенно набирал обороты. Вино лилось, разговоры становились громче. В какой-то момент в зал мельком заглянула Мари, поманив нас с Лилией пальчиком, и я пошел договариваться с Барутом о, в общем-то, незаконном деле. То ли это неожиданно, конечно, но почему бы и нет. Глава 26. Переговорив со Словенцем, я огорошил Лилю, сообщив, что не еду с ней и ее друзьями в баню. Девушка, возможно, и обиделась, но виду не подала, тепло простившись и предложив дружить. «Конечно, подружимся», я, приколовшись, изобразил двумя пальцами эмблему плейбоя, заячьи ушки. Лиля, конечно, жеста не поняла, но в ответ улыбнулась. Долго на банкете задерживаться не стал. Во-первых, надо было обдумать возможное сотрудничество с Барутом, а во-вторых, уже изрядно нетрезвая Фима все настойчивее требовала, чтобы я не только подливал ей в бокал спиртное, но и сам пил, чего делать я совсем не хотел. Перекусил, на красивых девчонок и тетенек вдоволь нагляделся, пора и честь знать. Еду на такси в свой дачный домик, в это уютное местечко, к которому уже успел привыкнуть. Жалко будет уезжать, но зимой здесь, честно говоря, делать особо нечего, скукота. Отдохнул, хватит. Утром, не прощаясь с Толяном, отправился в аэропорт, хотя мой рейс только после обеда. Пока с вещами до остановки дотащился, пока дождался автобуса, вот и осталось всего часа три до вылета. Неожиданность меня подстерегала прямо у входа в аэропорт, когда я, груженный подарками, привезенными еще со Средней Азии, собирался, наконец, отдохнуть в зале ожидания. «Анатолий Валерьевич, можно вас на пару слов?» — раздался знакомый голос прокурора из стоящей в явно неположенном месте черной «Волги». «День добрый», — отозвался я дружелюбно, направляясь к машине. В голове мелькнула мысль: наверняка хотят подкинуть еще каких-нибудь местных подарков в знак будущего сотрудничества. Но стоило мне сесть в машину, как я понял, что ошибся. Прокурор был слишком серьезен. Более того, он даже водителя своего выставил на холод, чтобы тот не мешал разговору. «Толя, тут такое дело. Хочу предупредить, что тобой очень интересуются смежники. Боюсь, в Москву ты сегодня не попадешь. Это контора глубокого бурения», — удивился я. Хотя чему удивляться, не иначе Барут меня сдал. Сознательно или случайно, но ясно, что КГБ могло мною заинтересоваться после вчерашнего разговора со Словенцем, где я предложил парню совместный компьютерный бизнес, зная, как трудно сейчас достать персоналки. А мне они нужны будут для того же Гоши, например. И вообще, дефицит есть дефицит. В Югославии же этой техники предостаточно, так же как и в Польше. Барут еще и прихвастнул, что знает, как и где можно купить не только сингапурские, но и вообще любые ПК. Разумеется, нужна валюта, но она скоро появится от продажи окон в ФРГ. Остается только завести технику в СССР и реализовать ее. И насчет этого тоже есть идеи. А теперь я фактически увлечен в попытке валютных спекуляций. Но не пойму, на что рассчитывает контора. Мы с Барутом беседовали тет-а-тет, и записать наш разговор было нереально. Хотя, конечно, парень мог быть под колпаком у КГБ. Но вот как они узнали, что я что-то предложу во время такой короткой и, по сути, случайной встречи с иностранцем. Эти мысли вихрем пронеслись в голове, изрядно меня взбодрив. Усталость как рукой сняло, а настроение, как ни странно, даже улучшилось. А какие у них ко мне вопросы? Я ни в чем незаконном не замешан, особенно если это касается безопасности нашей родины, — невозмутимо спросил я, стараясь держать лицо. Молодец, не дрогнул. Так и отвечай, когда спросит. Вопрос касается валюты. Ну, конечно, он, сука иностранная, неужели стуканул? Злюсь я про себя. Я к валюте отношения не имею. У меня, может, и есть валютные рубли, призовые с Олимпиады, но лежат они на специальном счете. Ну и в поездках за границу нам выдают кое-что. Да я про подругу твою, Катерина, кажется. Интересовался я тут насчет Михаила, этого московского актера, а оказывается, он, ну в общем, твой разговор записали на диктофон. Катя и записала. Я не слышал, что ты там говорил, но косвенно и меня это может коснуться, сказал прокурор, осторожно выбирая слова. Катя, вот ведь, цензурных слов у меня уже не было. Она что, меня подставить хотела, а я уже Барута записал в сексоты. Ну, а что можно было подумать, КГБ ведь интересуется, а я только вчера иностранцу левак предложил. Черт, еще и Власов за границей, он бы разрулил эту ситуацию в один миг. Член политбюро все-таки, нагнул бы комитет, если надо. Партийцу такого уровня это расплюнуть. Спокойно, я аккуратно все выяснил. Тебя ни в чем по-серьезному обвинять не станут. Попугают, может, навяжут сотрудничество, успокоил Петр Евгеньевич. Но с самолета снимут и промурыжат до утра. Оно тебе надо, да и зачем тебе подписку давать? Так что, поехали на ЖД вокзал. Поезд до Москвы через полчаса. Билет я тебе организую. Вообще-то меня запрещено разрабатывать. Внезапно вспомнил я информацию, услышанную от Валерия Ильича Лукаря еще на свадьбе Ленки и Ильи, и по партийной линии, и по линии МВД. Да что говорить, я с самим Бакатиным общался меньше, чем полгода назад. По партийной линии на уровне края, скорее всего, запрет действует. А Бакатина ты где видел? Нет, то, что Власов мог тебя прикрыть, я допускаю, а вот откуда ты нового министра МВД знаешь? И вообще, ты уверен, что запрет еще в силе? Интересуется сочинский прокурор. Так Бакатин тоже сибиряк, из Кемеровской области, соседи, считай. Чай с ним пил как-то в Красноярске, он меня и попросил в выборах поучаствовать, ведь я для его министерства человек не чужой, динамовец, как-никак, и награды от МВД имею, не стал скрывать правды я. Ха-ха, хлопнул себя по колену прокурор. Вот обосрутся ребята, когда тебя примут. Они же ничего про тебя толком не выяснили. Крутит валютчиков, да и то не для орденов, а для вербовки иностранцев, скорее всего. Ты для них так, проходная пешка, вишь как вышла. Не пешка, значит. А как они это выяснить должны были? Где-то есть мое личное дело. Блин, реально ведь свой самолет пропущу. Но и поездом ехать не хочу. Не будет это быстрее, даже если я завтра вылечу, а не сегодня. И еще мне бы позвонить в пару мест, в приемные Власова и Бакатина. Где же у меня телефоны их были, и я стал судорожно рыться в документах, ища визитки. Приемная тебе как поможет? Ну, может и поможет, но не быстро, недоумевает прокурор. Я не в приемную, выразился неправильно. Помощникам их хочу звонить, поясняю я, находя, наконец, нужные мне бумажки. Да погоди ты, не суетись, сейчас заедем в райком, он тут рядом, я сам позвоню. Как ты сказал, буровики? Гы-гы, натурально веселился мой доброжелатель, очевидно, сам недолюбливающий местный УКП. Звонить никуда мне не пришлось. Петр, как и обещал, кого-то набрал из кабинета секретаря райкома. И это, наверное, к лучшему, не хотелось лишний раз напрягать важных людей. Конечно, они бы помогли, но нельзя по каждому поводу их дергать. Мало ли когда еще понадобится. В итоге ради меня вылет самолета задержали на 20 минут и подвезли меня к его трапу отдельно на автобусе, одного. Уже сидя во взлетающем лайнере, я размышлял, что Катя в ситуации, когда ее заставляет всесильное, пока КГБ записывать наш разговор, увильнуть не могла. Это я весь такой блатной, а что могла сделать простая массажистка? В полете нас не кормили, но соседская девочка лет 5, с важным видом, протянула мне половину своей булки под одобрительно-ироничным взглядом своей мамочки. Пришлось принять подношение с улыбкой, такие жесты не часто случаются, и отказаться было бы невежливо. Аэропорт Шереметьево встретил меня теплом, и на улице в Москве, плюсовая температура. Конечно, не Сочи, но вполне комфортно для этого времени года. Константин, протягивает мне руку паренек чуть постарше меня, это тот самый родственник прокурора, который хотел переговорить со мной насчет биржи. Встретились мы у переговорного пункта в аэропорту, место известное и удобное для стыковки. Костя еще должен будет перевести меня из Шереметьево в Домодедово на своей личной машине. Вот только откуда у аспиранта-историка своя тачка? Впрочем, этот аспирант родом из Сочи, у таких все может быть. До моего рейса полно времени, и Костя радушно предлагает съездить куда-нибудь пообедать. Но после съеденного угощения от доброго ребенка мне хотелось лишь пить, что я с удовольствием и делал, прихлебывая купленный в киоске тархун, разумеется, в стеклянной таре. «Ну, рассказывай свою идею, как ты вообще до нее додумался?» — весело спросил я, усаживаясь в его синюю семерку, припаркованную неподалеку от здания аэропорта. «Вообще-то, это не я, а один мой знакомый. Он банкир, член совета директоров, Инкомбанк. Может, слышал, лицензия у этого банка за номером 22. Юрий Александрович, уважаемый и известный в своих кругах человек, окончил МИФИ, кандидат наук. Ну и еще пара человек высказали ту же идею. Ты про них не слышал, наверное, Орджоникидзе и Боровой. Есть у нас выход на депутата Моссовета по фамилии Лужков, который является председателем комиссии по предпринимательству, но через Власова было бы надежнее. Как это не слышал Лужков, Боровой? Третьего не знаю, но и этих двух хватает. А Лужков, значит, сейчас в Моссовете. Интересно, а он уже женился на Батуриной? Фу, какая чепуха в голову лезет. Ну а зачем эта биржа вообще нужна? Прикинулся дурачком я, уже приняв решение. Помимо продажи различных товаров, много для чего. Регулирование торговых операций, улаживание торговых споров, сбор сведений о ценах, состояниях промышленности, транспорта, вдохновленно продолжил Костя, усевшись на свой любимый конек. Он бубнил всю оставшуюся дорогу до Домодедова. Потом помог затащить мой багаж в аэропорт и уехал окрыленный, после того, как я пообещал поговорить с Власовым. Попутно делаю себе в голове пометку, что через этого Костика можно познакомиться с людьми, не последними в политике и бизнесе недалекого уже будущего. Может, они пока и сами этого не подозревают, но я-то время обгоняю, и прилично. Про Борового помню мало, но вот мэр Лужков. Первым делом иду на переговорный пункт и звоню хозяину дачи. Надо же отчитаться. Богдан Константинович, спасибо вам огромное. Уехал, все выключил, все закрыл. Время провел отлично, и теперь моя очередь пригласить вас в гости. У нас в Сибири тоже есть на что посмотреть. Природа изумительная. Тайга, рыбалка в общем, не пожалеете. Охотно верю, но стар я уже для таких путешествий. Вежливо отказывается старик. До вылета рейса на Красноярск еще часа четыре, а я даже багаж никуда сдать не могу, регистрация еще не началась, поэтому с сумками тащусь в ресторан. Сажусь, вернее, присаживаюсь, за свободный столик, делаю заказ, хоть и не голоден, спасибо малолетней попутчице, и вижу, как мимо проходит золотодобытчик Коля Лосев. Вид у мужика не ахти, помятый весь, на морде фингал, уже успевший пожелтеть, а значит, не такой уж и свежий. «Николай!» — кричу ему. «Ты тоже в край летишь, Анатолий Валерьевич? Как удачно!» — обрадовался мне мой шапочный знакомый. «Я присяду», затем и окликнул, киваю я головой, так как мне веселее будет сидеть не одному, еще и заказ зачем-то сделал солидный. «Голоден, угостись, не побрезгуй, не откажусь, все деньги за билет отдал». «Веришь, в кармане только рубль с мелочью болтаются, а я ведь, Толя, в Сочи полмашины в карты проиграл», горестно вздыхая, сообщает земляк, глава 27, а ведь он, скорее всего, не первый день не жрамши, мелькнула у меня мысль, пока Николай с явным удовольствием поглощал мой заказ. Ел он, конечно, не как дикарь, но очень уж поспешно и неаккуратно, словно забыв, что такое нормальная еда. «Первый раз горячее поел за два дня», подтвердил Лосев мои подозрения, смахнув со стола крошки. «Скоты, совершеннейшие скоты», зло пробурчал он и добавил, «но ничего, мне бы до дома добраться». Хоть Лосев и не уточнил, кого он назвал скотами, но я понимал, о ком идет речь. Правда, что он сможет сделать дома, непонятно, деньги ему вряд ли вернут. Рыбка, запеченная в сливочном соусе, исчезает с большой тарелки с реактивной скоростью. А я еще думал забрать с собой семгу, ведь дома после возвращения есть будет нечего. И я стал активно помогать старшему товарищу опустошать тарелки, чем заслужил одобрительный взгляд толстяка за соседним столиком, который, по всей видимости, людей с хорошим аппетитом уважал. «Еще что-нибудь будем заказывать?» – предлагаю я, разглядывая желто-лиловый бланш сотрапезника. Но тот, повертев головой по сторонам, неожиданно спрашивает.